Помимо того, что она была очень развита, не по годам серьезно, переживая с самого почти рождения только печаль, у нее был природный дар к рисованию. Пишу «был», так как все вышеописанные факты нанизывались в сведениях ГПУ, и по достижении известного возраста таких арестовывали и ссылали на мучения в лагерь Сибири. Ниночке было 17 лет, когда я с ней рассталась. Она кончала школу, пройдя все 9 классов, первой ученицей. Хочу надеяться, что отец ее, у которого она жила последние 3 года при мне, не пошатнул ее убеждений, что было бы для меня новым горем. Он человек компромиссов, и надеюсь только на ее твердость и память о матери и обо мне. Когда ей в Алма-Ате минуло 11 лет, то были пушкинские торжества. Каждая школа должна была что-нибудь внести на выставку в память Пушкина. Решено было с печатных рисунков, взятых из журнала царского времени «Столица и усадьба», нарисовать в красках в значительно увеличенном виде дом, где родился Пушкин, могилу его няни и еще 2 рисунка, всего 4. Никто, даже из самого старшего класса, не брался за это. Кто-то сказал: «Вот Ниночка сможет, наверное». Призывают ее в учительскую. А она, как я писала, родилась недоношенной 7 месяцев и осталась очень миниатюрной, но очень хорошенькой, с большими, выразительными черными глазами. Учителя других классов, не знавшие ее, улыбнулись. Ей показали рисунки, и заведующая школой спросила: «Ниночка, сможешь ты сделать эту работу?» На что последовал смущенный, тихий голосок: «Я попробую». «Ну вот что, если ты сделаешь, то получишь материю на новое платье и белье. И кроме того, коробку хороших красок акварельных и кистей». У нас с одеждой было очень бедно. Она, придя домой, сказала мне: «Бабушка, если я сделаю, то тебе будет легче, не придется покупать на платье. Я уж постараюсь изо всех сил». То, что сделал этот 10-летний ребенок, совершенно невероятно. Когда эти картины были в рамках на выставке, то и местные, и приехавшие из многих мест, даже из Москвы, учителя и служащие по народному образованию спрашивали и хотели видеть того талантливого ученика, кто это исполнил, ожидая, конечно, увидеть или узнать, что это кто-нибудь из старших классов, и не хотели верить, что это работа девочки, еще не достигшей 11 лет. Прошел месяц. Прошло 2. Ни материи, ни красок. Вызывают ее в комсомольскую, так называемую, ячейку и заявляют: «Советом комсомола постановлено не давать тебе никакой награды за рисунки, так как ты отказалась быть пионеркой». Придя домой, она не плакала, а сказала только: «Мне ничего от них не надо, Но какие они все гадкие, эти комсомольцы. Да, она была права. Один раз мы сидели в саду с хозяином. Было совсем темно. Сидели за столом. За нами был большой куст. Мы говорили, как всегда и везде, тихо. В кусту затрещали сучья. У хозяина был фонарик. Он осветил куст, и мы с ужасом увидели убегающего из него агента ГПУ. В другой раз было следующее. Старый священник, живший у хозяина в нашей комнате, служил вечерню. Я читала, так как Андрюша всегда прислуживал в катакомбной церкви у архимандрита Арсения. Кроме священника, меня и Ниночки, присутствовал хозяин. Вдруг собака хозяина, очень большая и злая для чужих, подняла за окном невообразимый, не просто лай, но с каким-то остервенением воет. Она на кого-то бросилась. Раздался мужской крик. Пришлось остановить службу, и мы все вышли. Была темная ночь. Никакие окрики не могли оторвать мальчика, так звали собаку, от человека, которому она вцепилась в воротник. Она его до смерти искусала бы, если бы нам всем не удалось ее оттащить. Мы сразу поняли, в чем дело. Поняла врага и умная собака. Перед нами стоял бледный ГПУ, прикинувшийся пьяным. Обычный прием, когда они попадались в подслушивание. Он пытался нас уверить, что не помнит, как попал в сад под наше окно. Везде подлость.